«Как велико искусство твое!» Без запинки ответил я. «Мне нравится мелодия». «Да, вы правы». Он уселся в кресло напротив. «Гимн красивый. Лично я предпочитаю наши итальянские марши». Он хихикнул, называя походные песни молодчиков Муссолини. «Мне говорили, мотив вашего гимна похож на хор Свессель». Священник пыхнул сигаретой. «Так давно не слышал этой песни, даже почти забыл слова, не напомните». «Вы же не хотите, чтобы я пел ее?» «Отчего же?» — сказал Ладжола. «Если не возражаете, потешьте старика. Спойте, пожалуйста». Хорст Вессель я всегда терпеть не мог. Слова, однако, помнил достаточно хорошо. Были времена в Берлине, когда, гуляя по городу, вы слышали песню несколько раз на дню, уж непременно в кино перед новостями, во время новостей из фронта. А на Рождество 35-го несколько человек затянули ее в церкви во время рождественского богослужения. Но я сам пел Хорст Вессель, только когда нельзя было не петь, иначе рискуешь быть избитым. Откашлявшись, я затянул глухим баритоном. «Знамена вверх, в шеренгах плотно слитых, СА идут, спокойные и тверды. Друзей рот фронтом и акции убитых шагают души в наши встав ряды. Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн. Глядят на свастикой с надеждой уж миллионы, день тьму прорвет, даст хлеб и волю он». Священник кивнул и протянул мне кофе. С благодарностью, обхватив обеими ладонями чашку, я вдохнул горько-сладкий аромат. «Желаете последние два куплета?» — осведомился он. «Нет-нет», — улыбнулся. «Все в порядке. Я всегда прошу людей спеть. Приходится соблюдать осторожность, знаете. Надо же проверить, с кем имеешь дело. Понимаете?» Он перебросил сигарету в глотку, прищурился от дыма и вынул блокнот-карандаш. «Не уверен, что Хорст Вессель поможет», — заметил я. «К тому времени, когда Гитлер пришел к власти, русские наверняка знали слова не хуже вашего. Некоторых в концлагерях даже силой заставляли учить». «Отец», — Ладжола громко отхлебнул кофе, не обратив внимания на мои слова. «Ну, а теперь», — сказал он, — «кое-какие детали. Ваше имя?» «Эрик Груэн. Номер партийного билета, удостоверение СС, звание, место и дата рождения». «Вот». Я протянул листок с записями, который сделал, изучая досье Груэна в русской комендатуре. «Спасибо». Ладжола пробежал записи глазами. «Есть у вас при себе документы, удостоверяющие личность?» Я протянул ему паспорт Эрика Груэна. Внимательно пролистав его, он сунул его и листок в блокнот. «Пока мне придется подержать все у себя. Ну, а теперь объясните, что толкнуло вас обратиться к нам?» «Моя собственная глупость, отец, правда», — ответил я, удрученно нахмурившись. «У меня умерла мать чуть больше недели назад. Вчера состоялись похороны на центральном кладбище. Я, конечно, знал, что рискованно показываться в Вене. Но мать-то у человека одна, верно? В общем, понадеялся, может, все обойдется, если не буду лезть людям на глаза. Я даже не был уверен, что меня действительно ищут союзники. А приехали вы сюда под своим настоящим именем? Ну да, пожал плечами. В конце концов, прошло уже больше 5 лет. И в газетах читаешь о возможности амнистии для старых товарищей. Боюсь, что нет, пока, во всяком случае, нет. Но, казалось, меня разыскивают. После похорон меня узнали. Один из слуг моей матери пригрозил мне, что если не дам ему определенную сумму денег, абсурдно огромную, то сообщит властям, где меня найти. Я схитрил, решил потянуть время. Поехал обратно в отель, намереваясь съехать оттуда, немедленно вернуться домой, но там меня уж поджидал международный патруль. И вот с тех пор слоняюсь по Вене. Провожу время в барах, в кафе. Оставаться в какой-нибудь другой отель или пансион я боюсь. Вчера вечером зашел в Ориенталь, позволил какой-то девице подцепить меня, провел ночь с нею. Я просто не мог придумать, куда мне деваться, отец. Ладжола пожал плечами, как бы соглашаясь со мной. «Ну, а где вы жили до сих пор? Я имею в виду до Вены. В Гармиш-Партенкирхене. Местечко тихое, спокойное. Никто там не обращает на меня никакого внимания. А вернуться туда можете? Нет. Человек, который шантажировал меня, знает, где я живу. Не сомневаюсь, что, не получив денег, он немедленно сообщит союзным властям в моем адресе». «Это девушка, у которой вы провели ночь?» — спросил он. «Ей можно доверять?» «Пока я ей плачу, думаю, да». «А вы ей о себе что-нибудь рассказывали?» «Нет, ничего». «Это правильно. Ей известно, что вы пошли ко мне». «Ну, конечно же, нет, отец, никто про это не знает». «Вы можете переночевать у нее еще одну ночь?» «Да, я даже уже договорился». «Отлично. Потому что мне потребуется, по крайней мере, сутки, чтобы организовать ваш побег из Вены. Это весь ваш багаж?» Он указал на сумку. «Да, все остальные вещи в отеле. Зайти за ними я не рискую». «Разумеется, не стоит». Он вынул изо рта сигарету. «Встретимся здесь завтра днем, часа в 4. И будьте готовы к отъезду. Наденьте теплую одежду. Купите, если нет. А еще я хочу, чтобы вы до завтрашнего дня сфотографировались». Священник нацарапал адрес в блокноте и, вырвав листок, протянул мне. «На Элизабет-штрассе напротив оперы есть магазин. Спросите Гера Вайера, Зигфрида Вайера. Он наш друг, ему можно доверять безоговорочно. Скажите ему, что я прислал вас. Он знает, что требуется делать. Я записал вам его номер телефона на случай, если вас что-то задержит. В-26-425. Держитесь подальше от вокзалов, телеграфов и почт. Сходите в кино, в театр, куда-нибудь, где потемнее, где много народу. Сколько у вас денег?» «Хватит, чтобы пока продержаться», — ответил я. «Отлично. А оружие?» Я заколебался, слегка удивленный таким вопросом от служителя Бога. «У меня нет». «Будет совсем худо, если вас арестуют сейчас», — заметил отец Ладжола. «Когда мы запустим весь наш механизм в действие, чтобы вызволить вас из Вены?» Открыв шкаф для церковного облачения, священник снял замок с небольшого сундучка. Внутри лежало несколько пистолетов. Он взял один, красивый маузер, вынул магазин короткими в желтых никотиновых пятнах пальцами и проверил, заряжен ли он, прежде чем протянуть мне. «Вот», — сказал он, — «возьмите. Но пустите его в ход только в случае крайней необходимости». «Спасибо, отец», — поблагодарил я. Ладжола, подойдя к задней двери ризницы, открыл ее и вышел в узенький переулок, огибавший церковь сбоку под какими-то строительными лесами. «Когда придете завтра», — велел он, — «не входите через церковь. Пройдите этим проулком, дверь будет отперта. Войдите, сядьте и ждите». «Да, отец». «Ну, до завтра». Глава 38. На следующий день я уехал из Вены. За рулем сидел немец по имени Вальтер Тиммерман. Родился он в Вене, но жил в Пфангштадте. Он работал на американскую армию, доставляя армейскую газету «Звезды и полосы» в Зальцбург и Вену из типографии в Грисхайме. Поэтому вот «Додж», грузовик с парусиновыми бортами, никогда не обыскивала военная полиция ни одной из четырех властей. Возвращаясь в Германию, грузовик вез непроданные экземпляры, чтобы их могли переработать. Вот среди этих-то газет я и прятался, когда мы пересекали границу оккупационных зон. А остальное время сидел в кабине с Тиммерманом, слушал его болтовню. А поговорить, как он признался, он любит, потому что почти всегда ездит в одиночку, а в дороге случается, бывает так тоскливо. Меня это вполне устраивало, и я узнал, что Вальтер служил в Люфтваффе в Грисхайме. Там он застал конец войны, и там же начал шоферить для Янки 2 года назад. «Работать на них не так уж плохо», — продолжал он, — «когда узнаешь их получше. Большинство американцев только и мечтает вернуться поскорее к себе домой, в Штаты. Из всех четырех властей работать у них лучше всего. Но вот солдаты из них, наверное, самые паршивые. Серьезно, им на все наплевать. И сейчас русские пошли на нас войной, они и не заметили бы их даже. Поэтому-то мне так многое исходит с рук. Янки все поголовно заняты спекуляцией. Спиртное, сигареты, грязные книжонки, лекарства, женское трикотажное белье, чего только не возил для них. Верь, ты не единственный незаконный груз в моем грузовике».